«Это точно не наши. Рановато», — сообщил замаскировавшийся в придорожных кустах старший сержант Баланел, проводя взглядом последний прошедший по шоссированной дороге грузовик. «Между прочим, уже вторая колонна за неполный час, и все в сторону города. Готовятся фрицы к чему-то?» «Готовятся», — не стал спорить Семен Ильич. «Видать, снова собираются на плацдарм навалиться, вот силы и подтягивают. Только и на этот раз ничего им не обломится. Когда уходили, я краем уха слыхал, что нам еще войск подбросили, причем с артиллерией и легкими танками. Так что не переживай, Никифор, найдется чем гадов встретить. Нехай себе кучкуются поближе к передовой, нашим же бомбардировщикам проще будет всех разом накрыть. Да и вообще, забыл, зачем мы здесь?» «Да я и не переживаю, с чего бы вдруг?» — фыркнул Баланел. «Мне того, что командир наш в прошлый выход рассказывал, достаточно. Сказано, что к следующей весне Бессарабию от румын освободим, значит, так тому и быть. Я ему, товарищ старшина, чего-то сильно верю. Долговато, конечно, ждать, но что ж тут поделать. Товарищу старшему лейтенанту виднее». Искоса взглянув на старшего сержанта, Левчук негромко произнес: «Да я ему тоже верю, Никифор. Вот только про тот разговор поменьше болтай, добро?» «А я и не болтаю», — пожал плечами разведчик. «У меня, кроме вас, с ребятами других знакомцев-то и не имеется, не сошелся как-то. Да и к чему? Мне и вас хватает. А почему сейчас про это вспомнил? Так скучаю по своим сильно, вот почему. Жизнь под оккупантами, сами знаете, какая». «Все скучают», — буркнул старшина. «Все, после поговорим. Вон, гляди, снова кто-то едет. Про опознавательные знаки помнишь?» «Так точно. У мотоциклистов, которые первыми едут, на левом плече бинт намотан, у остальных бойцов тоже. На передней броне танков и броневиков белая полоса поперек корпуса. Грузовики никак не помечены, правильно?» «Правильно. Наблюдай дальше. Через полчасика пришлю, а Никеева сменит тебя, перекусишь. Держи бинокль». Кивнув, старший сержант поднес глазам бинокль, провожая взглядом очередную проходящую по укатанной грунтовке колонну. Вслед за парой мотоциклов проехал, хлопая траками, полугусеничный бронетранспортер передового дозора, за которым потянулись, выдерживая положенную дистанцию, тентованные грузовики. Один, другой, пятый, не меньше десятка. Замыкал колонну приземистый легкий танк, командир которого, видимо, чтобы не париться в боевом отделении, на полкорпуса торчал из башенного люка. Прикинув, сколько пехотинцев может разместиться в кузовах, Никифор мысленно присвистнул. Похоже, прав Левчук, готовят фрицы что-то. Определенно готовят. Нужно бы командованию про переброску войск доложить. Вот только радиста товарищ старшина чего-то с десантниками оставил. Не захотел с собой тащить. Хотя Семен Ильич человек опытный. Раз так поступил, значит, имел на то все основания. Да и задача у них нынче не только за фашистом следить, сколько с партизанами и товарищем Старлеем вовремя встретиться, помочь им немецкую оборону прорвать и с нашими на плацдарме соединиться. Значит, будем и дальше ждать, поскольку товарищ старшина прав. Другой дороги тут не имеется. 30 километров до Новороссийска. 15 февраля 1943 года. День. Километров 8 удалось проехать без приключений и ненужных встреч, после чего передовой дозор доложил, что обнаружил впереди немецкую гаубичную батарею. Не в том смысле, что развернутую и готовую к стрельбе, а остановившуюся по какой-то надобности на обочине. Тормозить колонну не стали, поскольку это выглядело бы подозрительно. Проехали, сбросив, как того и требовала ситуация, скорость мимо. Со скучающим видом торчащий в командирском люке Степан наблюдал, запоминая подробности. Три уже виденных им в это время здоровенных полугусеничных тягача с пушками на прицепе, пять тентованных грузовиков, столько же гужевых подвод с каким-то затянутым брезентом грузом и легковая машина командира батареи. Гаубицы не такие, что были на окраине Глебовки, помощнее. Насколько понимал Старлей, те самые 15-сантиметровые Schwerefeldgaubitz SFH-18, что на нормальном языке означает 150-миллиметровая тяжелая полевая гаубица образца 1918 года. Год, понятно, фиктивный, чтобы обойти соответствующий пункт Версальского договора, но штука серьезная. Эдакий ближайший аналог знаменитой советской МЛ-20. Какова максимальная дальность стрельбы, Алексеев понятия не имел, но догадывался, что километров на 10-12 бить должна точно. Значит, и до малой земли достанет. Что не есть хорошо. Что такое артобстрел, Старлей теперь знал не понаслышке. Когда танк морпеха добрался до головы колонны, стала понятна и причина остановки. Второй по счету тягач съехал в кювет, едва не опрокинув на бок пушку. То ли водила сплоховал, то ли сломалось что. Но результат был налицо. Транспортер, разворотив гусеницами обочину, задом сполз с шоссе. Гаубица, практически выворотив фаркоп, застыла к нему под острым углом, задрав в воздух здоровенное левое колесо и почти уткнувшись стволом в землю. Вокруг толпилось десяток фрицев, включая двух офицеров, горячо, с матерком и обильной жестикуляцией, обсуждая возникшую ситуацию и изыскивая способы ее благополучного разрешения. Фашистов можно было понять. Насколько помнил Степан, парочка подобных тягачей легко тягала 55-тонный «Тигр», так что вытащить Фомо из полутораметрового кювета было нелегко. Да и тяжелую пушку так запросто не отцепишь. Старший лейтенант тяжело вздохнул. Эх, какой момент упускают, ведь никто нападения не ждет. Из машин повылезали, большинство даже без оружия. Сейчас бы развернуть танки, высадить десант, да перебить гадов в считанные минуты, поскольку не столь уж их и много. Ведь эти самые орудия завтра-послезавтра начнут заваливать плацдарм фугасами. Но радиостанция молчит, да и высунувшийся над бортом своего броневичка Шохин незаметно показал Степану кулак. Хотя Сергеев прав, место для атаки уж больно неподходящее. Грунтовка узкая, для того, чтобы разминуться с пушкарями, пришлось заехать на обочину. Нещадно мочали траками придорожные кусты. Танки сходу никак не развернутся, а остановившиеся один за другим грузовики так и вовсе окажутся под огнем противника. Если их повредят, одной пули в колесо или по двигателю достаточно. На чем дальше людей вести? Потеряют автомашины, потеряют темп. Что сейчас, когда до цели осталось всего ничего, категорически недопустимо. Но все равно обидно. «Главный, всем номерам, впереди поворот, через 100 метров остановка, моторы не глушить, экипажам оставаться в машинах. Первому и второму подойти ко мне». Услышав приказ, Степан многозначительно хмыкнул. Неожиданно. Неужели осторожный контрразведчик все-таки решил атаковать артиллеристов? Или Шохин знает что-то, что неведомо ему? Ладно, к чему попусту гадать, сейчас все и выясним. «Лёха, приказ понял. 100 метров за поворотом остановка, останешься внутри, мотор не глушить. Егор, если начнем воевать, пихать только осколочные. И да, когда остановимся, развернешь башню влево». «Понял, товарищ командир, а почему влево-то? Фашисты же на правой обочине стоят». «Потому что, когда мы развернемся, он слева и окажется, понял? Эх ты, стратег». Снова выглянув из люка и взглянув назад, Алексеев слегка напрягся. «Так, а это что?» Один из двух немецких офицеров бегом догонял едва ползущий радиоброневик, жестами привлекая внимание Шохина, в котором безошибочно определил старшего колонны. Не как командир батареи собирается попросить помощи. Но оно в принципе понятно. Собственными силами вытянуть обратно на шоссе попавший в ДТП транспортер – задача не из простых, а тут танки мимо едут. Халява, можно сказать. Всех делов. Завести трос, дернуть и вуаля. Главное сперва гаубицу отцепить, иначе буксирный крюк вместе с задней балкой нафиг выворотит. А грузовик такую махину может и не потянуть, поскольку эта пушечка, скорее всего, потяжелее его самого будет. Фанк-панцерваген притормозил, выбравшийся наружу контрразведчик, напялив трофейную фуражку, выслушал артиллериста и кивнул, махнув рукой куда-то в сторону аварийного тягача. Мол, хорошо, договорились, отцепляйте пушку, сейчас поможем. Так вот в чем дело. Молодчина Шохин заранее просчитал ситуацию и, понимая, что артиллеристы почти наверняка попросят у них помощи, решив сыграть на опережение, отдав соответствующий приказ. Умно, что сказать. Похоже, придется немного повоевать, что старлея отнюдь не пугало, скорее как раз наоборот. За поворотом колонна остановилась. Прихватив автомат, Степан вместе с майором Ардашевым подбежал к бронеавтомобилю, возле которого их уже поджидал нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу контрразведчик. Доложиться не успели, особист заговорил первым. «Немцы попросили помощи, полагаю, это всем ясно. Отказать я не мог, радиосвязь у них имеется, могут доложить. Нападения они не ждут, но работать нужно быстро. На все про все у нас 15, максимум 20 минут. Гаубица с тягачами и автомашины с боеприпасами уничтожить, пленных не брать. Товарищ майор, у вас за рычагами профессиональный танкист, так что оказывать помощь пойдет ваша машина. Ваш выстрел станет сигналом к атаке. Бейте по тем грузовикам, что в хвосте колонны. Если снаряды рванут, меньше шансов, что зацепит кого-то из наших. Дальше действуйте гусеницами. Тараньте, давите. Приказ понятен? Тогда разворачивайтесь. Не нужно, чтобы фашисты что-то заподозрили и пошли выяснять, от чего мы так долго возимся. Проводив взглядом подбежавшего к своему танку майора, Сергей обернулся к Старлею. «Гадаешь, от чего я и тебя вызвал?» «Вообще-то да», — пожал плечами Степан, глядя, как спешиваются из грузовиков получившие соответствующий приказ партизаны. Никто не суетился, бойцы организованно разбивались на группы, тащили к скрывавшему их от противника изгибу шоссе пулеметы, на которые был основной упор. Штыковых атак, разумеется, не планировалось. Прижать и рассеять огнем, подавить сопротивление, подобраться на расстояние прямого выстрела или броска гранаты. Добравшийся до своего танка Ардашев скрылся в башне. Спустя несколько секунд четверка, плюнув из патрубков сизым выхлопом синтетического бензина, развернулась и с хрустом подмяв придорожные кусты, двинулась в обратном направлении, едва разминувшись на узкой грунтовке с остальной техникой. «Сейчас объясню. Этот гауптман, что у нас помощи попросил, успел рассказать, что они совсем чуть-чуть до места не доехали. Буквально в километре отсюда им саперы позицию оборудуют. Чуть в сторонке от шоссе. Почему так, думаю, сам понимаешь. Места здесь не шибко проходимые. А так удобно боеприпасы подвозить, поскольку стрелять они много собираются. Расстояние плевое. Шум боя немцы однозначно услышат. Мигом всполошатся, отправятся выяснять, что случилось. Если углядят, чего не следует, в бой, понятно, не полезут, но могут предупредить своих, и будет нам у того моста, к которому мы катим горячая встреча. Или просто дорогу впереди заминируют, взрывчатка, а то и мины у них наверняка имеются. Не мне тебе объяснять, что ребята, они опытные, не только землю лопатами с места на место кидать обучены, но и многому другому». Поморщившись, контрразведчик досадливо пристукнул кулаком по крылу бронеавтомобиля. «Эх, твою ж мать, знать бы заранее, ни за что б колонну не остановил!» Но немец про это только в самом конце разговора упомянул, поздно было отказываться. В общем, приказ такой. Дуй вперед и разберись с этими пионерами. «Пионеры» — название инженерных войск вермахта. Инженерные, саперные части занимались не только строительством переправ и возведением всех типов полевых укреплений, маскировкой, устройством проволочных и минно-взрывных заграждений, разминированием, ремонтом и восстановлением мостов и дорог и так далее, но и входили в состав штурмовых групп, предназначенных для уничтожения в боевых условиях оборонительных укреплений противника, например, дотов, против которых порой оказывались бессильно даже тяжелая артиллерия. Проще говоря, с боевой и специальной подготовкой у гитлеровских пионеров все обстояло отлично. «Мотоцикл и бронетранспортер с бойцами впереди пусти. Сойдете за передовой дозор подходящей колонны. Если вдруг что, продержитесь полчаса, дальше мы подъедем, поможем». «Сделаю, товарищ капитан!» Судя по недовольной гримасе Шохина, Степан произнес это излишне оптимистично. Тяжело вздохнув, особист буркнул. «Ну и что радуешься, вояка? Не было в моих планах тебя так далеко отпускать, сам знаешь. Но ситуация такая, что лучше никто не справится. Только поосторожнее там, на рожон не лезь, это приказ». «Так точно, буду осторожным и на рожон не полезу. Разрешите выполнять?» «Выполняй!» Разыскать саперов оказалось несложно. Приблизительно в километре от поворота обнаружилась расположенная несколько ниже по рельефу небольшая луговина, куда вела ответвляющаяся от шоссе узенькая грунтовка, судя по колеям, до сегодняшнего дня используемая исключительно гужевым транспортом. Ныне же некогда пробитая телегами колея была нещадно порушена колесами груженных чем-то тяжелых грузовиков, парочка которых стояла метрах в 100 от шоссе. Сама же луговина, плавно переходящая в поросший лесом горный склон, оказалась порядком перекопана. Насколько понимал Степан, обустройство орудийных позиций близилось к концу, еще сейчас, и можно растаскивать по своим местам гаубицы. Споры эти самые пионеры работают. Вон уже и молодых деревьев в лесу напилили, то ли для маскировки, то ли еще для какой надобности, и место под хранение боеприпасов возле самой опушки оборудовали. А еще выслали к шоссе троих весьма встревоженного вида комрадов с карабинами, один из которых вот прямо сейчас недвусмысленно машет рукой, призывая остановиться. Что, в принципе, вполне объяснимо. 7 минут назад в километре отсюда началась обещанная контрразведчиком канонада, буквально только что завершившаяся несколькими гулкими взрывами, когда сдетонировали снаряды в грузовиках. Мягко говоря, есть от чего встревожиться. Идущий первым мотоцикл, не останавливаясь, миновал немцев и свернул на грунтовку. БТР двинулся следом, окончательно обваливая траками старые колеи. Стоящий за курсовым пулеметом партизан в трофейной шинели и каске равнодушно мазнул взглядом по саперам, тут же отвернувшись. Мол, не мое дело, хотите стоять, стойте себе на здоровье, а у меня другой приказ. Танк же, повинуясь приказу Старлея, притормозил в нескольких метрах от фрицев. Нет, разговаривать с ними Степан не собирался, с его-то языковыми познаниями в немецком. Просто стрелять отсюда было удобнее, поскольку господствующая высота и вся луговина как на ладони. «Егор, давай осколочный. Как с этими разберусь, отстреляемся по полянке. 2, максимум 3 выстрела, попали, не попали, рванем вниз, давим фашистов. Башню я пушкой назад отверну. Лёша, это тебя касается, все понял? Готов?» «Понял, командир», — отозвались наушники. «Всегда готов. 2-3 выстрела, затем жму на газ. Покатаемся». Выглянув из люка и положив на закраину снятый с предохранителя автомат, Алексеев вопросительно кивнул ближайшему из гитлеровцев, всем своим видом выражая недоумение, вкупе с эдаким легким раздражением. «Размахались тут, понимаешь, руками, мешают доблестной панцерваффе ехать по своим панцерваффовым делам». Фашист растерянно проводил взглядом катящий к строящейся артпозиции бронетранспортер, двое его товарищей не менее удивленно переглянулись между собой. Происходящее было им непонятно. Собравшись с мыслями, сапер прокричал, тщетно пытаясь переорать работающий на холостых оборотах танковый двигатель. «Hi, weißt du, was da los ist? Wir hörten Schüsse und Explosionen. Du kommst von dort, richtig? Herr Hauptmann schickte uns, um herauszufinden, was passiert ist. Hier gibt es nur eine Straße, oder?» «Эй, вы знаете, что там происходит? Мы слышали стрельбу и взрывы. Вы ведь оттуда едете, да? Господин капитан послал нас выяснить, что случилось. Здесь ведь одна дорога, да?» Ничего, кроме стрельба, взрыва и господин капитан, Степан вполне ожидаемо не понял. И потому просто нажал на спуск, чуть приподняв оружие над срезом командирского люка. МР-40 протарахтел короткой очередью, швырнув двоих гитлеровцев на землю. Третий, тот, что задавал вопросы, стоял ближе к танку, практически в мертвой зоне отреагировал мгновенно, подтверждая правоту особиста насчет боевой подготовки. Вскинул карабин и, не целясь, выстрелил, тут же ломанувшись к самому борту. Промазал, конечно, хоть и ненамного. Несмотря на работающий мотор, Алексеев услышал звонкое цвинканье, ударившей в броню пули. «Ах ты, гаденыш! Значит, заранее патрон в казённик дослал? Устав нарушаешь? Ну, сейчас я тебя сделаю». Высунувшись почти по пояс, иначе фрица никак не достать, морпех навел оружие на почти успевшего передернуть затвор сапёра, и... ничего не произошло. Автомат сухо щелкнул, даже не подумав стрелять. Тратить драгоценные мгновения на выяснение причины осечки Степан не стал, поскольку гитлеровец уже поднимал карабин, просто рывком ввинтился обратно в люк, с лязгом захлопнув его над головой. В танке он или где? Проще уж гранату наружу выкинуть, и немцу капут, и танку ничего не сделается. Но в последний миг, уже скрываясь под защитой брони, Степан успел заметить, как судорожно подпрыгнула, украсившись уродливым выходным отверстием, каска на голове противника. Ощутимо приложившись он от гусеничную полку, которой его швырнул удар пули, немец мешком завалился навзничь, неестественно запрокинув залитую кровью голову. «Но так ни хрена ж себе!» — впихнул заклинивший автомат в руки не успевшего ничего понять заряжающего, подумал Алексеев, усаживаясь на место наводчика и разворачивая башню. Первоначальный план атаки никто не отменял, да и бронетранспортер уже добрался до луговины и высаживал десант. «Ничего не понимаю. Его ж определенно снайпера завалил, вон какая дырень в каске. Только откуда здесь снайперу-то взяться?»